Глава 1058. В тот миг, когда иероглиф дьявола исчез, и огромные врата распахнулись, море лавы внизу под ними тут же закипело, от него раздался глухой рев, одновременно с которым это море лавы с грохотом поднялось, и словно волна, вздымающаяся к небесам, ударила вверх. Все это выглядело, словно какая-то неописуемая ударная сила толкает лаву наверх. Это взорвался вулкан. Когда лава начала подниматься, вокруг бешено разлился жар, еще более сильный, чем раньше. От действия этого жара стены вулкана вокруг тут же сильно потрескались и, даже не осыпаясь, начали превращаться в клубы черной ци, поднимающиеся в небо. В этот момент, если посмотреть на вулкан снаружи, можно было ясно ощутить, как земля с грохотом дрожит, а сам вулкан как будто качается, и из его жерла клубами выходит черный дым, еще более густой, чем прежде. Этот дым устремлялся в небеса и кольцами расходился вокруг, словно собирался заслонить с собой небеса и накрыть всю землю. На самом деле все так и происходило. Огромные клубы черного дыма непрерывно вырывались из вулкана, и почти в несколько мгновений небо заполнилось этим дымом, и не было видно ни единого луча света. От этого земля вокруг оказалась накрыта тьмой, и только на самой земле из трещин пробивалась лава, испускающая ярко-красное сияние, которое немного освещало округу. Внутри самого вулкана, когда распахнулись врата, Байло сразу вырвался вперед, и когда лава начала подниматься к небесам, влетел в дворец, а за ним последовали все остальные. Но только их скорость была намного медленней, и если бы это была обычная лава, сильные культиваторы этого даже не заметили бы, но когда они стали пролетать сквозь нее, и лава потекла вокруг них, прямо из темно-красного потока вдруг хищно вытянулась рука, которая одним движением схватила ту девушку в простой одежде. Девушка в ужасе хотела увернуться, но рука держала ее крепко, не давая ускориться, и в одно мгновение лава поглотила ее, рука затянула ее вовнутрь. Все произошло так неожиданно, что все остальные культиваторы строгнулись в душе. Но и на этом ничего не закончилось. Когда лава поднялась к небу, из нее раздался гневный рев, который превратился в такое разрушительное эхо, что стены вулкана вокруг снова начали рушиться. С этим ревом из бурлящего моря лавы внизу показался фиолетово-красный гроб, и когда он вылетел из лавы, рев стал еще сильней. Лица Ван Вэй и Ху Цзюань резко изменились. Очевидно, этот гроб был им знаком. Они без лишних раздумий сложили вместе руки в заклинании, и тут же их силуэты вдруг стали прозрачными. В одно мгновение они обогнали всех остальных и скрылись внутри дворца. В тот миг, когда их силуэты исчезли, гроб с грохотом разлетелся на множество кусков, которыми накрыло всех остальных культиваторов, и одновременно с этим из разрушенного гроба вышел старик в красном халате. От него не исходило ни единого признака жизненной энергии, он весь источал лишь ци смерти. Едва появившись из гроба, он сделал шаг и помчался на культиваторов. Взгляд Тянь Юньзы сверкнул, губы слегка раскрылись, словно он произнес какие-то слова, и тут же тело того старика в красном на миг застыло. Воспользовавшись этим шансом, Тянь Юньзы взмахнул рукавом и помчался ко дворцу, но в этот момент тело старика с грохотом разрушилось, и в тот же миг снова раздался рев, вместе с которым появилось море огня. Это море огня тут же обернулось невероятно огромным огненным драконом, который с раскрытой пастью набросился на культиваторов. Лицо девушки в розовом, окружённой снежинками, стало бледным как мел. Как только она покинула камень, на котором стояла, то сразу же хотела прорваться во дворец, но не успела, и когда огненный дракон налетел на нее, тело девушки превратилось в луч хрустального света, который исчез в пасти дракона. Теперь уже каждый пытался как можно скорее добраться до дворца, совершенно не беспокоясь за других людей. Ван Линь тоже покинул камень и помчался к дворцу, еще до того, как появился гроб. Но только когда он уже почти переступил порог дворца, перед ним туда добрался Сюй Кунзы, который резко развернулся и бросил на Ван Линя холодный взгляд. Но он не успел ничего сделать, ведь в этот момент снизу с ревом пролетел огромный огненный дракон, который разинул пасть у входа во дворец, и Ван Линя тут же захватил поток невероятной силы, который в одно мгновение затянул его в пасть дракона вместе с дворцом. Огненный дракон поглотил все вокруг, развернулся и снова нырнул в лаву. От этого всплеска лава вновь забурлила, раздался грохот, и лава стала подниматься еще выше и еще быстрее. В конце концов, огромное количество лавы выплеснулось наружу через жерло вулкана и заполнило все вокруг. Падая, лава превращалась в сгустки пламени, которые с ужасным грохотом разбивались о землю. Прошло много времени, прежде чем все закончилось, и извержение вулкана остановилось, только черные клубы дыма все еще поднимались в небо. Лава внутри вулкана постепенно стала меньше, она снова опустилась вниз и успокоилась на дне вулкана, но только вот дворец пропал без следа. В этот момент в самой глубине моря лавы появился дворец, проглоченный огненным драконом. Весь дворец был окружен лавой, и внутри самого дворца тоже можно было ощутить ее сильный жар. Среди лавы вокруг дворца вдалеке появился силуэт Ван Линя. Жар, исходящий от лавы, не только не поранил его, но даже наоборот. Его раны от этого зажили еще больше. Эта лава была такой густой, что Ван Линь внутри нее ощущал неописуемую изначальную силу огня. Тотем Феникса на его теле в этот момент излучал ярко-красное сияние, и вокруг эхом раздавались крики Феникса. Ван Линь сел в позу лотоса и начал постепенно опускаться на дно лавы. На расстоянии примерно в 1000 джанов от дворца он сложил руки в заклинании, и густая изначальная сила огня начала впитываться в его тело прямо из лавы. По мере поглощения тело Ван Линя стало полностью красным, время текло медленно, и неизвестно, сколько он так просидел, но когда Ван Линь открыл глаза, вокруг него стояла тишина. Изначальная сила двигалась внутри него без каких-либо препятствий, напротив, совершенно свободно. Подумав, Ван Линь не стал сразу двигаться дальше, он продолжил делать дыхательные техники в позе лотоса. Он очень дорожил такой возможностью, ведь здесь очень трудно было найти место с такой густой изначальной силой огня. Закрыв глаза, Ван Линь продолжил поглощать эту силу из пламени. С течением времени, по мере того, как Ван Линь поглощал лаву, ее становилось все меньше, и за это время Ван Линь открывал глаза 3 раза, и каждый раз из-за того, что бурное движение лавы вокруг приводило к новому извержению вулкана. И каждый раз, просыпаясь, он внимательно наблюдал за картинами извержения, а когда оно заканчивалось, то снова погружался в поглощение силы огня. В один из дней Ван Линь пробудился в 4-й раз, и в лаве вокруг все еще оставалась бесчисленная изначальная сила огня, но он не решался поглощать еще больше, ведь чем больше изначальной силы он поглощал, тем больше как будто сливался с лавой в единое целое, и постепенно начинал чувствовать в ней скрытое присутствие одного очень странного духа. И если он поглотит слишком много, то может неосторожно разбудить этот дух. А Ван Линь догадывался, что дух принадлежал тому огненному дракону, который все поглотил. Ван Линь молча поднялся и пошел вперед ко дворцу посреди лавы, но он не прошел и нескольких шагов, как вдруг остановился и посмотрел вдаль, увидев, что к вратам дворца как раз плывет пузырь из воздуха. Когда он внимательно посмотрел на пузырь, его выражение сделалось странным, и в этот момент культиваторы внутри пузыря тоже увидели Ван Линя. Их было 2. Проглоченная драконом девушка в розовом и девушка в деревенской одежде, которая пока еще оставалась без сознания. Все ее тело покрывали красные полосы, и, кажется, она находилась на пороге смерти. Свет вокруг другой девушки все-таки исчез, а на ее лбу появился след от снежинки, который спускал легкие волны прохлады, благодаря которым она и могла находиться внутри пузыря. Она сразу заметила приближение Ван Линя, и в ее глазах отразилось смятение и изумление. И хотя она знала о пробуждении Феникса Ван Линя, все же не ожидала, что внутри этой лавы Ван Линю удастся избежать ранений, да еще идти словно по ровной земле. Неудивительно, что все они так боятся той секты 4 святых. Не думала, что после пробуждения Феникса этот человек обретет такую невероятную силу противостояния пламени. Девушка в розовом неотрывно смотрела на Ван Линя. Она провела внутри лавы уже несколько месяцев, и все это время не могла двигаться слишком быстро. Ей повезло, что она нашла девушку в простой одежде, но та все еще была без сознания, и еще более странным было то, что все ее тело заполнило сила пламени. Со своей культивацией девушка в розовом не могла ее спасти, и хотя от лавы ее защищал артефакт, подаренный сестрой, передвигаться все-таки было по-прежнему сложно, и только спустя несколько месяцев ей удалось найти этот дворец, но она никак не ожидала увидеть здесь Ван Линя. Когда она увидела его, ее сердце забилось сильнее, а в глазах отразилось волнение. Она прибавила скорости пузырю и полетела прямо к дворцу. Из-за такого резкого ускорения пузырь потерял стабильность и как будто начал разрушаться прямо в полете. Но сейчас девушке было совсем не до этого. Она быстро сокращала расстояние до дворца. Лицо Ван Линя оставалось холодным. Он сделал шаг по направлению к пузырю и вот-вот должен был нагнать девушку в розовом. Тогда она заволновалась еще больше, ведь она не догадывалась о его намерениях, но знала, что между ним и этой девушкой есть свои счеты. И наверняка он приближался к ним именно для того, чтобы убить ее. Увидев, что Ван Линь уже приблизился к ним на несколько десятков джанов, девушка в розовом закричала. «Ван Линь, это Сюй Кунзы хочет отомстить тебе! А у нас с тобой нет никаких личных счетов!»